Как шпион, что ли? Почему как шпион? Как разведчик. Моя группа прибыла с заданием. Выяснить, не прячет ли Грузия. Я переключил на 8-й канал и увидел Вадима, дающего интервью. Вид у него был очень скорбный. Я прибавил звук. И Антон был в этом примером для всех нас. Сука, шепотом сказал я. Вадима сменил диктор, который начал рассказывать о международных новостях. «Антох, кого прячет-то?» Вернул меня из телевизора Васька. «Ты заснул, что ли?» «А, Грузия, террористов чеченских, в ущелье этом, в...» «Панкиском», подсказывает Васька. «Выпьем?» «Наливай». «Ох!» — крякает от удовольствия Вася. «Хорошо». «Антон, скажи, а там реально вся эта стрельба была? Как все на самом деле-то было?» «Да не было ничего. Просто грузины решили вторгнуться на территорию России». «Вот гады!» «А наши дали им отпор. Соль, передай, пожалуйста». «Спасибо». «А почему по телевизору говорят, что ты погиб? Что ты был этот, ну, короче, который против России? Правозащитник, во!» «Это, Василий, злые языки. Меня хотят дискредитировать. Наговаривают, суки. Называют правозащитником». «Ага. А про смерть твою тоже они придумали?» «Не придумали. Они на самом деле думают, что их наемники меня на границе убили. А я вот он, живой. Наливай еще». Я переключаюсь на 8-й канал и вижу там какой-то документальный фильм. Хотел было переключить, и тут мне слышится знакомый голос за кадром, читающий также до боли знакомый текст. «Словно Прометей, он нес людям пламя гражданских свобод, либеральных ценностей и будущего. Этот человек противостоял системе, когда все предпочли склонить перед ней головы». Камера показала меня, прикованного к скале с торсом атлета и лицом мученика. В тот момент, когда тьма на экране сгустилась, и из правого верхнего угла экрана уже готов был вылететь орел, Васька разразился гомерическим хохотом. «Антох, это же ты!» Он качнулся на кресле назад, так что чуть не перевернулся. Дрыгнул ногой, чтобы восстановить равновесие, и снова заржал. «Прометей, ёпта! Не, ну чего только не придумают! Слушай, ну ты сегодня по всем каналам, как Иосиф Кобзон!» «Эй, вы что, совсем с глузда съехали?» Не сдержался я, встал и подошел вплотную к экрану. «Антох, ты чё?» Испуганно залепетал Васька. «Нет, ты слышал?» «Слышал про Прометея». «Суки, блядь, ничего своего придумать не могут, только воровать гораздо, скоты!» «Кто, Антох, кто своровал-то, у кого?» «Да оппозиция! Неважно у кого, главное, что своровали!» Я встал, подошел к столу, налил стакан водки и залпом выпил. «Ну, Вадик, ну, скотина! Мою идею с фильмом про Ходора и против меня же!» Между тем на экране уже была Грузия. Камера показывала залитую солнцем долину, а закадровый голос замогильно вещал. «Он приехал сюда, чтобы снимать фильм о свободной стране Грузии. Возможно, он шел этой тропинкой, но в этот момент чьи-то злые глаза уже следили за Антоном». Закадровый текст превращал все уже не в фарс, а в клоунаду. «А, это значит, потом смонтировали. Красавцы! Я закуриваю. Вот суки!» «Слушай, а ты не хочешь в суд на них подать?» «На кого, Вась?» «Ну, на этих уродов, которые все про тебя придумали». «В суд? Да их сразу расстрелять надо за измену родине указом президента!» В этот момент у меня зазвонил телефон. Номер не определялся. «Интересно, кто бы это мог быть? Мои товарищи по борьбе уже успели пробить у сотовых операторов, что я новый номер приобрел?» Телефон звонил, а я тупо смотрел на него. «Может быть, Ошиблись номером? Ты чего телефон-то не берешь? Удивленно спросил Васька. Алло. Наконец я отвечаю. Вы уже знаете? Услышал я женский голос. Что? Убит Антон Дроздиков. Да, и когда же, блядь, это случилось? Раздраженно спросил я. Неделю назад? Это случилось? Женский голос на секунду замолчал. Это случилось завтра, где-то в районе обеда. Завтра? Вопросительно прошипел я. Но абонент уже отключился. Я положил телефон на стол и сел в кресло. Мне стало очень страшно. Чудовищно страшно. Страшно так, как, наверное, бывает страшно коту, которого загнала в угол, образованный гладкими стенами гаражей, свора собак. «Эй, ты чего?» — затряс меня за плечо Васька. «Кто это был?» «Да так, номером ошиблись. Пошли спать, а?» «А ты у меня останешься?» «Если ты не против, то да. Я до дома не дойду, бухой уже», — соврал я. «Говно вопрос», — пожал плечами Васька. «Я тебе на полу расстелю тогда?» Я лежал на полу, подтянув одеяло под подбородок. Я понимаю, что не сегодня-завтра мои вчерашние коллеги меня застрелят или собьют машиной. Я лежу с открытыми глазами, и мне гораздо страшнее, чем тогда, во время поездки к Черкасову. Я понимаю, что с кем, а с Вербицким мне договориться точно не удастся. А может, их всех сдать к ебени матери? Приехать к Черкасову в администрацию и вломить всю команду Вербицкого. Вадику с Вербицким лет по 20 дадут за терроризм, а то и пожизненное. Хорошая идея. Как мне только попасть туда? Без пропусков, ксив и прочего. А что если... Вась, спишь? Почти. Вась, а ты завтра к скольким на работу? К 7 утра. Послушай, а ты на своей спецмашине мусор откуда вывозишь? «Разные объекты», — уклончиво отвечает Васька. «Хорошо, я понял. Знаешь такой объект кухня номер 9, спецблок?» Васька молчит. «Вась, чего молчишь? Я свой пацан. Чужие, они такие названия даже не знают. Ну так что?» «Ну, знаю. Кухню. И чего?» «Мне туда завтра нужно попасть незаметно». «Я не могу. Меня уволят». «Да ладно, Вась, не уволят. Ты у них завтра вечером во сколько мусор забираешь?» «А завтра какой день?» «Четверг вроде бы». «Значит, в 10 вечера», — зевает Васька. «Я тебя все равно не повезу. Инструкция». «Точно не повезешь?» «Железобетонно». «Значит, ты, Вася, против терроризма бороться не хочешь? Родине помочь не имеешь возможности?» «Почему не имею?» Вася снова зевает. «Имею? Только один хрен, не повезу я тебя, у меня инструкция. Спать давай, мне завтра вставать в 5 утра». «Ну ладно, давай спать, нет проблем». «Ну и черт с тобой, мусорщик. Теперь я хотя бы знаю, во сколько ты туда приедешь. Тоже мне фанат инструкций», — подумал я и провалился в сон.